Урок шестой. Задание 29. Алло, здравствуйте. Это концертный зал «Россия»? Да, это концертный зал. Слушаю вас. Что вы хотите? Скажите, пожалуйста, что у вас будет в субботу? В пятницу, субботу и воскресенье у нас будет выступать популярная группа «Машина времени». Скажите, когда начало концерта? Концерт, как обычно, начинается в 19:00. Можно заказать 3 билета? На какой день вы хотите? На субботу. Я хочу 3 билета на субботу. Сейчас посмотрю. На субботу билеты есть. Где вы хотите сидеть? Есть места в партере и на балконе. А сколько стоит билет в партер? Билет в партер стоит 1000 рублей. О, это очень дорого. А на балкон? На балкон 500 рублей. Отлично. 3 билета на балкон. А можно в первый ряд? Да, пожалуйста. 3 билета на субботу, балкон, первый ряд. Середина, места 14, 15 и 16. Назовите ваше имя и фамилию. Джон Мур. Когда я могу получить билеты? Вы должны приехать в кассу концертного зала «Россия» в субботу в 18:00 и купить ваши билеты. Спасибо. До свидания.